Глава 84. Эшфорд. Ее невозможно найти. Кажется, она растворилась в тумане. Я звонил ей 1000 раз, но она не отвечает. «Пользователь не существует», — сообщает мне механический голос. Она, наверное, сменила номер. Дерек об этом ничего не знает, как и не знает, где Джемма. Он видел ее только на прошлой неделе. Она приезжала подписывать документы о разводе. Когда сегодня Дерек приехал в Денби и завез мне документы, я не мог поверить своим глазам. Я искал родителей Джеммы на ферме, в Дербишире, поехал туда, но не застал. Наивные ребята, встретившие меня, сообщили, что Карли с Вансом быстро собрались и уехали к дочери, но телефона у них не было. Не хочу никого видеть, даже Харинга. Он звонил мне по телефону, но я был краток. Хас, который особой дипломатичностью не отличался, прислал мне в качестве утешения ящик арманьяка. Хотя не совсем так. Он даже приезжал пару раз в Денби, но у меня не было настроения. И пока он пытался развлечь меня необычайными историями о своих последних гонках, я остекленевшим взглядом смотрел в потолок. Я превратился в призрака самого себя. С трудом брожу из комнаты в комнату, пытаясь снова ощутить ее присутствие. После ее отъезда я пошел в ее комнату, убрал ключ от двери в коридор, а тот, что от смежной комнаты, оставил себе. Иногда, заходя, я представляю ее там, где видел много раз, на кровати, в окружении журналов. Но она ушла, и в комнате не осталось даже запаха ее духов. Я бы хотел ее найти. Заставить выслушать мою версию, заставить ее рассуждать логически. Но потом думаю, что должен уважать ее выбор и отпустить. У меня больше нет никаких прав, если вообще были когда-то.